Глава 68. Ричард и Воин вернулись в «Шевроле». — Так ответ «да» или «нет»? — спросила Воин. — И то, и другое, — ответил Ричард. — Нет, его еще не вывезли, и да, он все еще здесь. — Это хорошо или плохо? Ричард наклонился и посмотрел на небо сквозь ветровое стекло. 4 часа дня. Солнце тускло сияло из-за тучи, но все еще высоко стояло над горизонтом. 4 часа до наступления темноты, — сказал он. — У нас есть время для принятия продуманного решения. — Будет дождь? — Наверное. — И в водоносные пласты попадет еще несколько частей Техая? — Наверное. — Мы не будем сидеть здесь 4 часа под дождем? — Нет, не будем. Мы снова поедем в отель Holiday в Хафвее, только если возьмем 2 отдельных номера. — Заткнись, Воин. Мы возьмем тот же номер и будем делать те же самые вещи. Тот же номер был занят, но они получили точно такой же, тот же размер, та же отделка и те же цвета, невозможно отличить. И они делали те же самые вещи. Приняли душ, улеглись в постель, занялись любовью. Сначала Воин вела себя сдержанно, но потом вошла во вкус. Когда все закончилось, она сказала, что Дэвид в постели был лучше. Ричард не почувствовал себя обиженным. Она должна была в это верить, к тому же это вполне могло быть правдой. Они лежали на сбившихся простынях, и Воин исследовала шрамы Ричарда. У нее были маленькие руки, дыра от пули в его груди была слишком велика для ее мизинца, безымянный палец подходил больше. Все женщины, которые видели его обнаженным, не могли оторваться от этого отверстия, за исключением той, из-за которой он его получил. Она предпочла побыстрее об этом забыть. Через час начался дождь, довольно сильный, капли стучали по крыше отеля, стеной стояли за окном. Уютное ощущение, по мнению Ричарда, ему нравилось находиться внутри, лежать в постели и слушать дождь. Еще через час Воин встала и направилась в душ. Ричард остался в постели и принялся листать Библию Гедеона, лежащую на тумбочке. Библия, распространяемая бесплатно христианской организацией Гедеоны. Неизменная принадлежность каждого номера в гостинице. «А какое это имеет значение?» — спросила Воин, вернувшись из душа. «Что?» «То, что Тарман складирует объединенный уран». «Мне не нравится это сочетание. У него скопилось 20 тонн радиоактивных отходов и 20 тонн тротила. Он энтузиаст конца света. Прошлой ночью я беседовал с викарием, который сказал, что прихожане церкви конца света хотят, чтобы конец наступил как можно быстрее. А сам Тарман говорил, что события могут ускориться. И он произнес это самодовольно, словно знал истину, да и весь город чего-то ждет. Тарман не может запустить конец света. Он произойдет в свое время. Эти люди — фанатики. Они думают, что могут подтолкнуть события. Они пытаются вывести красного теленка в Израиле. Но как это может им помочь? Не спрашивай меня. Коровы не опасны. Еще одно требование — это большая война на Ближнем Востоке. Она уже идет. Но недостаточно большая. Да разве может быть еще хуже? Вариантов много. Лично я их не вижу. А если предположить, что в войну ввяжется еще одна страна? Это будет настоящим безумием. А если кто-то сделает за них первый выстрел? Как такое возможно? Предположим, грязная бомба взорвется на Манхэттене, в Вашингтоне или в Чикаго. Что мы будем делать? Если верить твоим словам, мы эвакуируем жителей. А потом? Будет проведено расследование. Ричард кивнул. Люди в защитных скафандрах будут ползать среди обломков. Как ты думаешь, что они отыщут? Улики. Обязательно. Они определят материалы, которые были использованы. Представь себе, что они обнаружат тротил и объединенный уран. Они составят список возможных источников. Правильно. Все в мире покупают тротил, но объединенный уран встречается реже. Это побочный продукт в процессе обогащения урана, который налажен примерно в 20 местах ядерной державы. Точно. Но список из 20 подозреваемых ничего не даст. Точно, повторил Ричард. А предполагаемая жертва не выйдет вперед, чтобы взять ответственность на себя. потому что эта жертва ничего не будет подозревать. Но представь себе, что нас подтолкнут в нужном направлении. — Как? — Ты помнишь взрыв федерального здания в Оклахома-Сити? Это был большой взрыв, но они узнали, что грузовик взят на прокат у компании «Райдер». Узнали в первые же несколько часов. Они мастерски умеют собирать крошечные фрагменты. Но урановые фрагменты едва ли отличаются друг от друга. Представь себе, что ты террорист, которого финансирует государство из-за океана. Ты должен поднять максимальный шум за полученные деньги. И если у тебя не хватает урана на настоящую бомбу, ты используешь что-нибудь другое для ее наполнения. Что именно? Быть может, обломки разбитых автомобилей. Воин молча слушала. Предположим, парни в защитных скафандрах найдут фрагменты «Пежо» и «Тойоты», которые продаются только на вполне определенных рынках. Предположим, они обнаружат кусочки номерных знаков иранских машин. Воин некоторое время молчала. «Иран работает с ураном», — наконец ответила она. «Они этим гордятся». «Ну вот видишь», — сказал Ричард. «А что будет дальше?» «Мы сделаем вполне определенные выводы». «И?» «Мы нападем на Иран». «А после этого?» «Иран атакует Израиль, Израиль нанесет ответный удар, начнется серьезная война». «И события будут ускорены», — подытожил Ричард. «Это безумие. Мы говорим о людях, которые считают, что красные коровы — это сигнал к началу конца света. И это те самые люди, которые хотят, чтобы пепел наших солдат был достойно похоронен». «Совершенно верно. Потому что для всех остальных это лишь бессмысленный жест. Может быть, это просто отвлекающий маневр, чтобы никто не стал присматриваться к их деятельности». «У нас нет доказательств. Зато у нас есть маньяк, помешанный на конце света. Маньяк, обладающий техническим опытом, а также 20 тоннами тротила и 20 тоннами обедненного урана, 4 машинами из Ирака, и ему постоянно доставляют множество контейнеров, часть которых в последний раз видели на Ближнем Востоке». «Ты думаешь, это возможно?» — спросил воин. «Все возможно. Но ни один судья в Америке не подпишет такой ордер на обыск. Во всяком случае, с той информацией, которую мы сумели собрать, у нас нет даже косвенных улик. Лишь безумная теория». «Я жду не ордера на обыск, а темноты», — ответил Ричард. Темнота наступила через 2 часа, а вместе с ней к воин пришли сомнения. «Если ты настроен серьезно, тебе следует обратиться в полицию штата или в ФБР», — сказала она. «Мне придется сообщить им свое имя, а я не люблю это делать». «Тогда поговори с лейтенантом военной полиции, он уже знает твое имя. Оно у него наверняка где-то записано. Его интересуют медали и продвижение по службе. Он не станет раскачивать лодку». Дождь все не прекращался, оставаясь таким же сильным. «Но ты ведь не департамент юстиции, состоящий из одного человека», — сказала воин. «Что ты пытаешься сказать?» «Кроме соображения о законности?» «Да, именно». «Я не хочу, чтобы ты туда ходил. Из-за радиации. Она мне не повредит». «Ладно, это я не хочу туда ходить. Ты сказал, что радиация влияет на способность к деторождению и что у детей бывают врожденные дефекты». «Ты не беременна». «Надеюсь, как и я. Но мое отношение может измениться. Возможно, наступит день, когда я захочу иметь детей». «Это уже прогресс», — подумал Ричард. «Проблема в пыли. А дождь с ней покончил. И тебе не нужно будет входить внутрь. Просто отвези меня туда». Они выехали через 30 минут. Хафвей был маленьким городом, но им пришлось довольно долго из него выбираться. Движение было медленным. Люди вели машины осторожно, как обычно поступают там, где сильные дожди — большая редкость. По асфальту рекой текла вода. Воин включила дворники на максимальный режим работы, и они яростно заметались по ветровому стеклу. Наконец она нашла поворот на восток и свернула. Через минуту старый «Шевроле» остался единственным автомобилем на дороге. Пустое шоссе тянулось на многие мили вперед. Дождь лупил по ветровому стеклу, барабанил по крыше. «Это хорошо», — сказал Ричард. «Ты так считаешь? Все будут сидеть по домам, нам никто не помешает». Через 30 минут они миновали пост военной полиции. В будке по-прежнему находились 4 солдата. Они облачились в дождевые накидки, горел ночной оранжевый свет, и в каплях на окнах вспыхнули тысячи тусклых самоцветов. «Полетит ли Тарман в такую погоду?» — спросил воин. «В этом нет нужды. Сегодня завод не работал», — ответил Ричард. Они поехали дальше. Впереди возникла горизонтальная полоса голубого сияния, высветившего завод. Только теперь полоса стала значительно меньше, чем раньше, словно завод отодвинулся миль на 10 на юг, в сторону горизонта. Но когда они подъехали поближе, то увидели, что завод остался на месте. Сияние стало меньше из-за того, что была освещена только дальняя часть, секретный отсек. «Ну а сейчас они начали работать», — заметил воин. «Вот и хорошо», — ответил Ричард. «Может быть, они оставили ворота открытыми?» Однако его надеждам не суждено было сбыться, ворота для персонала и для грузовиков оставались закрытыми. Большая часть завода не освещалась. Примерно в миле от них секретный отсек ярко выделялся на фоне сумрака и манил к себе. «Ты уверен, что стоит туда идти?» — спросил воин. «Совершенно уверен», — ответил Ричард. «Ладно, а где?» «В том же месте». Разъезженные Тахо колеи наполнились водой и размякли. Маленький «Шевроле» рывками продвигался вперед, то и дело пробуксовывая. Наконец, воин нашла нужное место. «Развернись задним бампером к стене», — попросил Ричард. Колеса завертелись, пикап выбрался из колеи, и воин остановилась так, что задние габаритные огни оказались под цилиндром стены, а заднее стекло заняло место, которое за день до этого занимало ветровое стекло «Краун Вика». «Удачи», — сказал воин, — «и будь осторожен». — «Не беспокойся», — ответил Ричард, — «я рискую лишь заболеть воспалением легких». Он вышел под дождь и промок до нитки, прежде чем успел вытащить стремянку и все остальное из кузова. Опустившись на колени прямо в грязь рядом с «Шевроле», Ричард придал лестнице L-образную форму, которая позволила ему в прошлый раз перебраться через стену. Фонарик он засунул в один карман, а крюк на конце ломика зацепил за другой. Затем он поставил лестницу в кузов пикапа, так чтобы ножки оказались под нужным углом к задней стенке кузова. Ричард опустил короткую часть L на цилиндр, и алюминий лег на сталь. При этом странный мелодичный звук прозвучал дважды. Один раз сразу, а второй через несколько секунд, словно эхо отразилось по всей длине цилиндра и вернулось назад усиленным. Ричард забрался в кузов. Струи дождя лупили по металлу и отскакивали до колен. Они стучали по цилиндру наверху стены и скатывались по его боковой поверхности, точно потоки водопада. Ричард встал на нижнюю ступеньку стремянки и начал подниматься. Дождь барабанил по его плечам. Под действием силы тяжести ломик занял вертикальное положение, и при каждом шаге Ричарда колотил по ступенькам. Сталь ударяла по алюминию и по стали. Вновь возникли мелодичные звуки, странный металлический плач, модулированный шорохами дождя. Ричард добрался до начала горизонтального участка стремянки и остановился. Цилиндр был выкрашен блестящей краской, которая стала еще более скользкой под бегущей водой. Маневрировать и раньше было непросто. Теперь его задача становилась очень трудной. Ричард извлек из кармана фонарик и включил, затем зажал его в зубах и нашел прямую, по которой вода разделялась. Часть падала по одну сторону стены, часть по другую. Геометрическую мертвую точку цилиндра, постоянный водораздел. Он выровнял по ней лестницу и сел. У него возникло неприятное чувство. Мокрая ткань на мокрой краске очень ненадежно, никакого трения. Вода стекала с Ричарда, грозила унести его за собой, как колесо автомобиля, потерявшего сцепление с покрытием дороги. Он довольно долго сидел неподвижно. Нужно было наклониться, поднять лестницу и перевернуть ее. Однако он не мог пошевелиться. Малейший поворот, и он потеряет опору. Закон Ньютона — всякое действие равно противодействию. Если сместить верхнюю часть туловища влево, вращающий момент развернет нижнюю часть тела вправо, и он соскользнет с цилиндра. Эффективная конструкция, придуманная в результате изучения тюрем. 14 футов до земли. Он мог бы спрыгнуть без вреда для себя, если бы внизу не валялись куски металла. Кроме того, без лестницы он не сумеет выбраться с завода. Возможно, изнутри ворота открыть легче, и там нет кодового замка, или он сумеет построить лестницу из подручных средств, научится сварке и сделает новую, или у него ничего не выйдет. «Я подумаю об этом позже», — решил Ричард. Еще несколько мгновений он сидел под дождем, потом перекатился на живот и начал сползать вниз. Ладони скользили по мокрому металлу, ломик стучал по поверхности цилиндра. Ричард преодолел линию водораздела и на несколько мгновений оказался в свободном падении. Одна секунда, две, три. Он ударился о землю значительно позже, чем рассчитывал. Но зато внизу не оказалось обломков металла. Колени у него подогнулись, он упал на бок, перекатился. При этом ломик отлетел в другую сторону, и фонарик тоже выпал из кармана. У Ричера перехватило дыхание, но, в общем, он остался цел. Он сел и произвел быструю проверку своего состояния. Вся одежда была в грязи и масле, другого ущерба не наблюдалось. Он поднялся на ноги и вытер ладони о брюки, нашел фонарик, валявшийся в ярде от него и продолжавший ярко гореть, поднял ломик и немного постоял за пирамидой старых баков для масла, а потом решительно зашагал на юго-запад. Вокруг высились темные формы, краны и их порталы, дробилки, прессы, груды металла. Впереди продолжал сиять тайный отсек. Свет образовывал букву «Т». «Т» с очень короткой ножкой. Горизонтальная планка сияла на полмили. Сверху ее окружал призрачный ореол. Вертикальная часть казалась совсем маленькой, не больше 14 футов. И 30 футов шириной. Слишком приземистое основание для такой длинной горизонтальной линии. Однако оно не исчезало. Внутренние ворота были распахнуты. Приглашение. Ловушка почти наверняка, как мотыльки на пламя. Ричард долго смотрел на ворота, а потом двинулся дальше. Луч фонарика скользил по лужам, в которых сияла радуга. На поверхности воды плавало масло. Дождь пропитывал песок, и по капиллярам грязь поднималась на поверхность. Идти было трудно. Уже через 10 шагов к ботинкам Ричарда прилипли фунты вязкой грязи. С каждым шагом его рост увеличивался. Когда луч фонарика высвечивал груды металлических болванок или клубки арматуры, Ричард останавливался и очищал подошвы. Он промок сильнее, чем если бы свалился в бассейн. Волосы прилипли к голове, вода заливала глаза. Впереди уже виднелись белые силуэты Тахо, призрачно выделявшиеся в темноте. Машины были припаркованы рядом друг с другом, слева от главных ворот для транспорта. До них оставалось еще 300 ярдов. Ричард двинулся к ним. Он преодолел это расстояние за 7 минут. Из-за рыхлости земли скорость упала в 2 раза. Он подошел к машинам и свернул направо, чтобы проверить ворота. Нет, ему не повезло. Внутри была такая же серая коробочка, как и снаружи, такое же кодовое устройство. Те же 3 с лишним миллиона комбинаций. Он повернул обратно, прошел мимо офисов службы безопасности, Тармана, финансов и остановился возле офиса снабжения. Почистил туфли, поднялся по ступенькам, пальцами вытащил шурупы, удерживающие засов. Дверь открылась, и Ричард вошел. Он сразу направился к ряду шкафчиков, стоявших справа, открыл тот, на котором было написано «Т», вытащил досье «Томас», телекоммуникационная компания, поставщик сотовых телефонов. Рядом с документами на первые закупки он нашел толстую стопку бумаг, контракты, условия, цены, выплаты, скидки, марки, модели и номера. Ричард вырвал листок с номерами, сложил его и засунул в карман брюк и снова вышел под дождь. Через 40 минут он прошел милю и приблизился к внутренним воротам.